Глава 20. Особенности эльфийской дипломатии. Часть 2. Варра и Фельги дисциплинированно ждали нас у входа в ресторан, но заходить сразу не стали. Мы отошли все вместе в сторону, где мне минут 10 объясняли нюансы торговли и вообще политику эльфов в отношении гоблинов и орков. Гномы, как обычно, держались особняком, и их ушастые старались не трогать, так как зависели от них в плане техники. Да и вообще, как я понял, гномы редко когда воевали, зато если уж начинали, делали это упорно и методично, так что никто не горел желанием связываться с коротышками. Выслушав Фельги и Варру, я примерно понял, как и о чем разговаривать с местными авторитетными ушастыми. В принципе, и Арчанка, и Гоблинка подтвердили рассказ Торви. Значит, применим одну из заготовок. Погнали в ресторан. Вживую благородный эльф выглядел еще более помпезно, чем на видео. Вот умеют ушастые навести глянец. За массивными мраморными столиками народу было немного. И в основном все благообразные и представительные, богато одетые, важные остроухие. Встретивший меня администратор, оказавшийся высоким и стройным эльфом 30 уровня, с весьма звучащим именем Митрандил, вежливо и витиевато приветствовал нас. Он даже бровью не повел, увидев, насколько разношерстная компания собирается ввалиться в его заведение. Видимо, уже был предупрежден. Следом за ним мы прошли через зал и, поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, оказались в небольшом коридоре, по обе стороны которого размещались 4 широкие двустворчатые двери. В одной из них мы и зашли. Кабинет оказался просторным и был практически копией главного зала в миниатюре. В центре располагался овальный стол с солидными ножками, на котором стоял поднос с хрустальными бокалами с разнообразными жидкостями. Сидеть полагалось в мощных кожаных креслах. Также на столе присутствовали подносы с фруктами, неизвестными мне орехами и сырами с белой и голубой плесенью. За столом сидели 4 эльфа, 2 мужчины и 2 женщины. Рядом с ними стоял еще один, судя по непроизносимому имени, тот самый заноза, с которым мы говорили. И вот здесь я, наконец, оценил новую продвинутую способность «Системный взгляд». Заназиэль Бладдаун Фиерамиал Эротропил. Род Светлого Дуба. Раса Светлый Эльф. Уровень 45. Смотрящий. Возраст 170 лет. Маг Огня. Магический коэффициент 10. Больше информации по запросу. Дон Айканар Эресса Немлот Нденгин. Род Светлого Дуба. Раса Светлый Эльф. Уровень 57. Глава рода. Возраст 320 лет. Опытный маг огня. Магический коэффициент 6. Больше информации по запросу. Дон Аранис Эхор Терен Морвен. Род величественной сосны. Раса светлый эльф. Уровень 52. Глава рода. Возраст 300 лет. Опытный маг огня. Магический коэффициент 7. Больше информации по запросу. Донна Эреанна Карантир Савеллис Луин. Род гибкой ольхи. Раса светлый эльф. Уровень 50. Глава рода. Возраст 185 лет. Опытный маг жизни. Магический коэффициент 5. Больше информации по запросу. Донна Бетрина Метестель Шанайра Нирнаэт. Род благородной березы. Раса светлый эльф. Уровень 50. Глава рода. Возраст 180 лет. Опытный маг воздуха. Магический коэффициент 4. Больше информации по запросу. Уровни впечатляли. Но неудивительно, раз главы родов, да еще столько лет небо коптят. Личную информацию решил не смотреть. Времени маловато, да и наглеть не стоит. К тому же все 4 внимательно изучали меня. Именно меня, так как на моих спутниц они никакого внимания не обращали. Только Валанта удостоилась беглых взглядов. А я, между прочим, окончательно изменил свой уровень на 25-й. Решил не изображать из себя крутого сотого, во избежание ненужных вопросов. А так, стандартный уровень молодого аристократа моего уровня развития. Извиняюсь за повторы. Я не оставался в долгу и тоже изучал присутствующих. Про эльфов сказать толком ничего не могу. Мне они показались похожими друг на друга. Что дуб, что сосна. Спадающие на плечи длинные светлые прямые волосы, холодные бледные лица, голубые глаза, тонкие черты лица и надменность, по сравнению с которой взгляд того же Роберта Оболенского едва дотягивал до обычного щеночка. Отличались они только волосами. У того, который дуб, волосы были чуть длиннее и светлее, а у сосны вообще седые. Он же был самым старым из присутствующих. Оба эльфа, конечно, приветливо улыбались, глядя на меня, но, честно признаюсь, лучше бы они этого не делали. Жуть какая! Ладно, чего это я все про мужиков и про мужиков? Переходим к сладенькому, эльфийкам. Они кардинально отличались от своих спутников. Больше всего меня зацепила внешность главы рода Березы, Бетринны. Невысокая, хрупкая, с какими-то бездонными голубыми глазами, серебристые распущенные волосы чуть ли не до колен, бледное лицо, пухловатые алые губы, гибкая спортивная фигурка в облегающем комбинезоне из черной кожи с наброшенным сверху темно-синим плащом. Вокруг нее словно разливались какие-то невидимые возбуждающие флюиды. А вот Арианна из Ольхи мне никак не запомнилась. Обычная эльфийка. На мой взгляд, переодень ее в наряд крупье из казино и вообще не отличу от спасенных девушек. Надо бы, кстати, с ними разобраться, а то вообще из головы вылетело. Вообще, наряд Арианны впечатлял. Дорогое, облегающее, короткое зеленое платье отлично сочеталось с высокими кожаными сапогами, да и волосы выделялись. Такие же серебристые, но некоторые пряди окрашены в фиолетовый цвет. Как только взаимное изучение друг друга несколько затянулось, заговорил Заназиэль. «Мы рады приветствовать вас, уважаемый князь», — произнес он. «Ваши спутницы могут сесть вон за этот стол». После того, как девушки расселись, он продолжил, и опять эльфы молчали, — говорил только смотрящий. Еще минут 15 заняло представление глав родов. Причем происходило оно, на мой взгляд, слишком церемонно, с перечислением полных имен и коротким рассказом о славных делах конкретного эльфа или эльфийки. Если верить словам смотрящего, само собой, у меня не было для этого никаких оснований, все сидевшие передо мной были талантливыми полководцами, опасными бойцами и невероятной смелости и чести главами родов и тому подобное. Меня Заноза представил максимально коротко и лаконично, как варбосса всех орков и гоблинов в Капотне. Затем мне великодушно разрешили обращаться к эльфам по первому имени, но с приставкой «Дон». Честно говоря, вся эта бодяга начинала меня дико раздражать, но я все же сдержался. Послушаем их предложение. После этого заговорил Айканар из рода Сосны. «Итак, уважаемый Кирилл Сергеевич, вижу, вы не привыкли к нашим церемониям, вы еще слишком молоды, и, принимая вашу нетерпеливость, мы сразу перейдем к делу. У нас...» Он обвел взглядом сидевших за столом глав родов. «К вам один вопрос. Что вы дальше собираетесь делать? У нас уже были налажены торговые связи со смещенными и убитыми вами вождями в отношении нектара и других зелий. Не говоря уже о каналах поставок товаров, интересующих людей, мы, само собой, говорим о драгоценностях, зачарованных эльфийских тканях и прочем. Мы всегда заинтересованы в посредниках в Капотне. Сейчас же налаженные связи оказались разорваны. Все, с кем мы имели дела, посылают нас к вам. Мы бы хотели восстановить их и договориться об условиях взаимовыгодного сотрудничества». «Не вопрос». Я постарался изобразить вежливый поклон и в то же время держаться свободно. «Никогда не был против взаимовыгодного сотрудничества». Взял с подноса бокал виски и, пригубив его... «Кстати, офигительно, уж поверьте специалисту». Демонстративно забросил в рот несколько орешков, по вкусу напомнивших мне любимые фисташки, а потом добавил кусочек сыра. «Вкусно, блин! Французы и рядом не стояли!» Мой демарш прошел в оглушительном молчании. Эльфы просто смотрели на меня, ожидая продолжения речи. «Установим фиксированный процент для торговых операций между орками, гоблинами и вашими дилерами. Думаю, 30% — справедливый налог для всех участников нашего взаимовыгодного обмена». «Сколько?» Надо же, я воочию увидел, как хваленое эльфийское спокойствие дало трещину. На мне скрестились возмущенные взгляды присутствующих. «Как вы себе это представляете?» Первым пришел в себя Дон Айканар. Он говорил вполне спокойно, только я не обманывался. Как он ни пытался, эльф не мог скрыть полностью раздражение. «Все просто», — пожал я плечами. «Вы продаете нам товар на 30% дешевле обычной стандартной цены. Перекупщики из числа моих гоблинов и орков вернут мне разницу уже при перепродаже по обычным ценам. Если вдруг продажи не пойдут, ну, бывает, наши проблемы. Еще я хочу обговорить процент прибыли с казино и прочих заведений на вашей территории. Считайте ее арендной платой за нахождение на моей земле». «Неприемлемо!» — произнесла Бетрина. «Ого! Ее голосом можно воду заморозить!» «Человек, ты забываешься! С такими условиями нам проще тебя устранить!» «Матриархат, короче. Ненавижу это слово. Считайте меня... да кем угодно считайте!» В комнате начало сгущаться напряжение. Мои спутницы вскочили, приготовившись защищать меня. Я уже всерьез подумывал вызвать купол отчуждения и выхватить пистолет, злорадно вспоминая, что уникальное заклинание не блокирует артефакты. Избавиться сразу от 4 глав эльфийских родов — отличный сигнал получится для всей капотни. Он будет нести одну простую мысль — со мной лучше не связываться. Останавливало меня только одно. Предложенный на нашем мини-совещании геноцид ушастых не нашел поддержки среди моих соратниц, причем даже у Варры. Хотя Арчанка допускала такой вариант, но все-таки как самый последний способ убеждения, и только в случае самозащиты. Фельги авторитетно заявила, что мы можем как получить непререкаемый авторитет, так и заработать кровавую войну со всей эльфийской частью гетто. В общем, 50-50. Тем не менее, я все-таки решил показать свое хладнокровие и потянулся за сыром с орехами, закусывая прекрасной виски. «Блин, шикарное все же!» Я невольно сказал это вслух и неожиданно разрядил атмосферу в комнате, правда, лишь немного. «Давайте успокоимся», — внезапно предложил Айканар. «Понимаете, князь, озвученный вами процент слишком велик. К тому же у вас нет никаких прав претендовать на прибыль с наших заведений. Давайте рассуждать конструктивно. Мы предлагаем 5%. Поверьте, князь, это огромные деньги». «Соглашайся, человечек, тебе и 3% хватит!» Вновь влезла Бетрина. «Соглашайся, пока мы добрые!» «Все, задолбало, ушастая». «А то что, остроухая?» — прищурился я, представив багровые всполухи в глазах. «Увидишь, ты бы лучше помолчал, приперся сюда со своими шлюхами!» Она презрительно плюнула в сжавшуюся Валанте. «Где твоя гордость? Как ты смеешь считать себя эльфийкой, человеческая подстилка?» «Вот это она зря!» Во мне сразу вспыхнул гнев, охватывая багровым пламенем сжатые кулаки. «Такие, как ты, должны открывать рот только для одного», — зло сообщил ей. «Сейчас я его тебе с мылом помою, а то воняет, как из помойки, а потом устрою наглядную демонстрацию». «Да я тебя, мерзкий человечишка, в порошок сотру!» — вскинулась та, и на глазах явно ошеломленного Заназиэля и растерянных глав родов в меня ударила молния. Только вот хрен ей. Ветвящийся заряд погас в куполе отчуждения, не пройдя и половины пути. Бетрина недоуменно уставилась сначала на свою руку, с которой сорвалась молния, а потом на меня. Я как раз успел выйти за радиус и окатил остроухую человеконенавистническую дурынду струей ледяной воды. Она, в отличие от молнии, не исчезла. Беловолосую красавицу снесло вместе с креслом и впечатало в стену. Как ни странно, мебель развалилась, а вот внешне хрупкая эльфийка ничего себе не сломала, а наоборот, промокшая до нитки, с утратившей пышность прической и красная от злости, дернулась ко мне, чтобы разорвать голыми руками, как к ее пустой голове приставили сразу 2 пистолета. Один, не дрогнувший рукой, держала Вика, а второй — спокойная Фельги. Соратница Бетрины по матриархату Рианна поднялась было с кресла, желая, по всей видимости, прийти на помощь подруге, да вот неожиданно замерла, заметив напротив своего горла теневую клюшню Торви. «Даже не пытайся, если не хочешь без головы остаться», — прошипела гоблинка. Мужики оказались более спокойными, чем эльфийки. Лишь заноза слегка побледнел. Айканар же с Саранисом оставались невозмутимыми, не двигаясь с места. «Блин, гвозди бы из таких эльфов делать!» В руках у Валанта возник багровый шар, а рядом застыли несколько огненных гончих, готовых броситься в атаку. Ну и Варра не осталась в стороне. Арчанка откуда-то достала приличных размеров меч и подняла его над головой, твердо намеревая обезглавить всех сидевших за столом мужиков, если те только рыпнутся. И как она его вообще пронесла? Эльфы настолько уверены в себе, что просто забили на примитивное оружие? Ну пускай теперь попробуют защититься без магии. На всякий случай я обновил купол, удерживая в нем всех остроухих, и для полного комплекта еще и металлических гончих вызвал. Хотелось отыграть невозмутимого Дона Корлеона, только, честно скажу, актерских талантов не хватало, поэтому выбрал более подходящего себе персонажа и в стиле Томаса Шелби, изобразив на лице вселенскую усталость, набулькал себе грамм 100 вискаря и выпил залпом, занюхнув рукавом. Затем повернулся к Дону Айканару, державшему в моих глазах пальму первенства самого адекватного из здешних глав эльфийских родов. Признаюсь честно, во всей сложившейся ситуации мне стоило немалых усилий сохранять невозмутимость. Несмотря на бурную жизнь с попадания в новый мир, я еще не настолько ассимилировался, чтобы держать на лице маску невозмутимости. Здесь тебе все же не игра. Мы ведь реально можем сдохнуть, и кнопки перезагрузки не будет. Хотя, стоп, у меня же есть воскрешение. Тогда вообще пофиг на все. Постойте. От дубового главы не укрылась смена моего настроения. Да и не очень ему понравился возникший у меня в руке пистолет. Уважаемая Донна Бетрина явно погорячилась. Глаза эльфа недобро блеснули, и под его взглядом березовая эльфийка как-то сдулась и опустила голову. Ясненько. Пока 1-0 в нашу пользу. Я подал знак Вике с Вельге, и они отошли, впрочем, не думая прятать оружие. Гончих я тоже решил не отзывать, и все три устроились в углу вместе со своими огненными подругами, голодными глазами посматривая на эльфов. Спустя несколько минут все вновь сидели по своим местам. Вместо разрушенного кресла слуги оперативно притащили новый и еще быстрее убрали обломки. А Бетринна применила какое-то незнакомое мне заклинание, высушив одежду и приведя в порядок прическу. На меня она демонстративно не смотрела, любуясь видом из окна на грязный переулок. Я убрал купол отрицания. Шикарное заклинание. Жаль, энергия жрет как не в себя. «Все успокоились?» — мягко осведомился Айканар. «Я и не нервничал», — с улыбкой сообщил ему. «Вот жду извинений от Донны Бетрины». «Чего?» На меня с ледяной ненавистью уставились голубые глаза. «Какие извинения, че...» Она поперхнулась под грозным взглядом дубового эльфа. «Князь!» — с явной неохотой поправилась. «Такие!» — сурово заметил я, придавив эльфийку взглядом. «Меня оскорбили. За оскорбление нужно отвечать, будь ты береза, ясень или там тополь с рябиной». После моих слов эльфийка вновь налилась краской. А ведь ее бледному лицу весьма шло. «Эльфы не извиняются ни перед кем!» — выпалила она. И уж тем более перед наглыми людскими мальчишками. Понятно. Я допил виски и, забросив в рот последний кусочек сыра, поднялся из-за стола. Как видите, наша почтенная старушка Донна Бетрина предпочитает обострять ситуацию и дальше. Мои слова про старушку явно возымели действие. Мне показалось, что поклонница матриархата из рода Березы сейчас взорвется. Вижу, конструктивного разговора у нас не получится. Спокойно продолжил свою речь. Не ожидал столь недостойных манер от благородных эльфов. Слово «благородных» постарался выделить совсем доступным мне сарказмом. Мы пойдем, пожалуй. Нет настроения вас убивать. В другой раз, пожалуй. Спасибо за угощение. Явно недоумевая от поведения своего предводителя, моя группа поддержки медленно двинулась к выходу. «Подождите, господа!» — поспешно остановил меня Айканар. От меня не укрылся его обмен взглядами с занозой. «Не горячитесь, Донна Бетрина слишком молода и импульсивна». «Молода? Ну, как сказать, я ведь видел ее настоящий возраст. Тем не менее, я остановился в дверях и вопросительно поднял бровь». «Она извинится. Да, Бетрина?» Но суровый голос старшего по эльфийской палате не произвел на главу рода Березы никакого впечатления. «Не мечтайте!» — голосом капризной десятилетней девочки вдруг заявила она, чем смутила как и Айканара, так и его соратника из рода Сосны. Лишь Рианна одобрительно смотрела на свою подругу. «Какой ты мелкий гаденыш из людей возомнил себя тем, кто может диктовать условия нам, эльфам! Почему вы молчите?» Она обвела сородичей гневным взглядом голубых глаз. «Вы правда собираетесь присмыкаться перед выродком? Жалкий человеческий ублюдок возомнил себя темным властелином!» «Бетрина, замолчи!» Вдруг рявкнул нахмурившийся Дон Айканар, и та, возмущенно фыркнув, сложила руки на груди и демонстративно уставилась в сторону. «Видите, Дон Айканар?» — картинно развел я руками. «Не я это затеял. Считайте, вам теперь заказан вход на мою территорию. Придется, конечно, гоблинам с орками на голодном пайке посидеть, но ничего. Для здоровья полезно. Будем продвигать зеленую повесточку и здоровый образ жизни. Экологически чистые продукты там, фитнес, группы поддержки...» «Есть выход», — внезапно заметил Заназиэль, вновь поигравший в какие-то хитрые гляделки с мужчинами-эльфами. «Вообще не понимаю, нахрен им эти бабы неадекваты нужны? Как они вообще уживаются с людьми? Не будет людей, которые оставляют немеренные деньжищи в Эльфтауне? Он же загнется. Разве можно так относиться к своему основному доходу, к курице, которая несет золотые яйца? Давайте быстрее, а то слишком душно у вас, — картинно зевнул. Да вроде кондиционер работает, — удивился Заназиэль, не поняв моего тонкого юмора. Как я уже сказал, имеется выход. Вернулся он к нашим баранам. У нас существует старая традиция. Вы, как оскорбленная сторона, имеете право на поединок чести.